Пин уже открыл было рот, чтобы высказаться, но тут произошло сразу два события. Сакура психанула и рявкнула на всю деревню: «Наруто!» И как по заказу явился Узумаки, с таким зверским выражением лица, что Юми не выдержала, и сложилась пополам от хохота. «Если у меня кто спросит, у кого самый крутой призыв, то я без разговоров скажу: у Сакуры. Сестренка, ты головой ушиблась?» С Наруто моментально слетел весь пафос. «И где Какаши Сенси? Он на миссии, и без нас?» Фраза про Какаши отрезвила Юми лучше, чем с этим бы справился ледяной душ. Смех прервался булькающим звуком. Многострадальным легким сегодня досталось по полной программе, не зря Кунаичи кровь сплевывала. «Я понял», — хрустнув костяшками, прорычал Узумаки. «Предоставьте его мне». Учихам дважды повторять не пришлось, Юми на руки взял Изуна, Итачи подхватил Саске, и они поспешили в более безопасное место, а конкретно, к Сакуре, на крышу разрушенного дворца Хокаге. Ирёнин дернулась было к Саске, но быстро взяла себя в руки, сильнее всего досталось Итачи, которым Пейн откровенно поиграл в мячик, и, как ни странно, Юми. Но последняя сама виновата, что честно и признавала. Юми слишком расслабилась, полагаясь на силу своих глаз. Она сократила количество тренировок тайдзюцу, с головой ударившись в освоение вечного мангекю. Вот и вылезло ей это боком, хотя она изначально и рядом не стояла с тем же Гаем. Вот кем горы сносить можно, даже синяков не останется. «Это еще не конец», — хрипло каркнула Юми, снова сплевывая кровь. «Вот жопой чую». Изуна уже собрался высказать все, что он думает о манерах своей племянницы, как началась вторая часть марлезонского балета, а точнее, явление Хинаты на поле боя. Стон, что выдавили из себя четверо Учиха и одна Харуна, мог посоперничать с воем собаки Баскервилей на охоте. Вот теперь уже никто не сомневался, что сейчас им Узумаки покажет и ядрену мать, и апокалипсис сегодня. Юми вытянула вперед кулак, а остальные Учихи, мрачно вздохнув и закрыв глаза, все же профессиональные мастера мухляжа, выкинула ножницы. «Ну, кто бы сомневался, опять ей на свидание с Курамой идти. Ты уверена?» — лихорадочно блестя глазами, пробормотал Итачи. «Восемь хвостов. Если кто и смог подчинить девятихвостого, так это мой дрожайший папочка», — выдала Юми, поднимаясь на ноги. «Нужно рационально пользоваться наследством». Шиноби, что были поблизости, провожали Учиху взглядами, в которых откровенно читалось: они знают куда более гуманные способы самоубийства, чем лезть в пасть спятившему джинчурике. Что же до самой Учихи, ей было страшно до дрожи, хоть с лисом она встречалась далеко не в первый раз. Сейчас главную опасность представляла именно Наруто, а не его квартирант. Чакра лиса обжигала даже на расстоянии пары метров. Юми мысленно поблагодарила всех богов и демонов скопом, что Шаринган действует на расстоянии, и достаточно лишь мимолетного зрительного контакта, чтобы поймать ее цель в ловушку. Какое счастье, что у Узумаки настоящий антиталант к гендзюцу. А еще огромный плюс, что за спиной молчаливой тенью возник Итачи, который поддержал пошатнувшуюся девушку. Ей пришлось потратить много времени, чтобы научиться не просто переноситься в разум противника, как те же Иманаки, а брать чужое сознание под контроль, при этом самой оставаясь в сознании. Надо сказать, что успела она вовремя. Наруто уже потянул печать за один из углов. Юми помнила из той прошлой жизни, что тогда печать восстановил Минато, но признаться не ожидала, что его рука ляжет прямо поверх ее, предотвращая срыв печати. «Учиха!» — удивился призрак отца Гамлета, то есть отца Наруто. «Намикадзе!» — вернула шпильку Юми. «Юми, четвертый!» — очнулся от транса Наруто. «Будьте вы прокляты!» — взревел девятихвостый. Коврику слова не давали, не осталось в долгу Учиха. «Наруто!» — четвертый смущался, как первоклашка. «Я хотел с тобой поговорить. Откуда вы знаете мое имя?» — вытаращился на него Узумаки. «Может, вы в другом месте поговорите?» — предложила Юми. «Коврик я беру на себя, мы же договаривались», — рыкнул на нее девятихвостый. «Мы договаривались про воротник», — хмыкнула Учиха. «Про коврик ни слова не было». Четвертый согласился с предложением Учихи, в которой с удивлением признал воспитанницу своего старого друга Фугаку, Юми. Надо же, как выросла. И судя по тому, что он видел, опасения его друга не подтвердились, у девочки очень мощный шаринган. Учиха же, оставшись наедине с девятихвостым, криво усмехнулась и, усевшись прямо в лужу, спросила: «Ну и долго еще ломаться будешь? Курама, ты ведешь себя, как тысячелетняя девственница. Да как ты смеешь? Снова взвыл лис. Да не ори ты так. Девушка демонстративно поковырялась в ухе. Я глухотой не страдаю. Вот скажи, ты мазохист? Кто? Вякнул демон. Ну, ты удовольствие получаешь, когда тебя силой берут, уточнила учиха. Я чакру имела в виду, если что. Сама такая. Лис с силой ударился о решетку. Да фиг там, возразила девушка. Я тебя уже сколько по-хорошему уговариваю? 4 года, да за это время даже Эрочимару свои взгляды пересмотрел. А ты сидишь тут в клетке и бесишься на весь мир, начиная с самого себя. Разорву. Мечтать не вредно, хмыкнула учиха. Я ведь могу тебя заставить, и ты прекрасно это знаешь. Проявившийся рисунок вечного Шерингана четко указывал, что она совсем не шутит. Эти глаза девятихвостые узнает из тысяч. Двальское отродье трижды проклятого Мадары. Чтобы ему в животе шинига мекалось. Я не буду это делать, покачала головой Юми, вставая на ноги. Не прошу стать ему другом, просто не вреди. Он ведь за тебя переживает. Ты для него не просто демон, ты его персональный кошмар. Но Наруто верит, что вы можете стать друзьями. И знаешь что? Что? Буркнул лис. Я в это тоже верю, улыбнулась девушка. Мне пора, а вас там коллекционер хвостатых дожидается, не разочаруйте его. Пока-пока. Помахала на прощание ручкой Юми. Учиха-дипломат. Проворчал Курама, укладывая хвосты. Кому расскажешь, не поверит. В том, что Узумаки вполне удались переговоры, шиноби Конохи убедились, когда очухались их погибшие товарищи. Комичнее всех выглядел Какаши. Юми бы многое отдала, чтобы узнать, о чем там с ним Сакума говорил. Но это как-нибудь в другой раз. Сейчас есть более насущные проблемы. Конохи конкретно так досталось, особенно ее гражданской части. Как в том анекдоте, нечего на тех руинах делать. Получилось так, что выдержали атаку только клановые кварталы, да и то некоторым просто повезло, до них не дошли. Так что на вопрос, где разбивать полевой госпиталь, учихи не сговариваясь предложили свой квартал. Сакура согласилась не раздумывая, Шизуни против не была, а Цунади как-то никто и не спросил, она еще в себя не пришла. Анбу потеснились и приютили у себя бездомных джоунинов. Чунины дружно отправились к хьюгам, ну а гражданских распихали между Узумаки и остальными кланами. День закончился только когда последних раненых устроили на территории поместья, и уставшие джонины завалились спать, кто где. До кровати доползли только Саске и Изуна. Наруто умчался к себе. У него впервые люди кроме Учих жили, он волновался. Итачи, Юми и Какаши оказались в одном домике из тех, что отдали под госпиталь, и в кои-то веки все трое не собирались оттуда сбегать. Досталось им прилично, да и Итачи предстояла операция, так что деваться тому некуда. Юми вытянулась под простыней и облегченно вздохнула. Это была серьезная заварушка, из чего следует, что в таком виде на войне ей делать нечего. А что из этого следует? Правильно, пахать. Пахать, и еще раз пахать. Похоже, опять на поклон к Гаю идти придется. Вот все ее домашние очухаются и пойдут. Ни одной же ей страдать. На этой далеко не радостной мысли она и заснула. Итачи же сон не шел, как и лежавшему на соседнем футоне Какаши. Последний так вообще не до конца верил, что он ухитрился умереть и воскреснуть. Как ты думаешь, все закончилось? Прервал тишину Итачи. Охота на джинчурики, уточнил Хатаки. Боюсь, что нет. Насколько мне известно, живы только 2 джинчурики, пробормотал Учиха. Наруто и Киллер Би из облака. Я не представляю себе союз с облаком, честно признался Какаши. Слишком много крови друг другу попили. Просто не брать на переговорах юг, хихикнул Итачи, и тут же поморщился от боли в отбитой грудной клетке. Что-нибудь придумают, не наше это дело. Зря ты так думаешь, хмыкнул копирующий. Он слишком хорошо помнил переговоры с Суной. Своим метод, старый козел не прокатит. Наше дело предложить, пожал плечами Учиха. Мы Наруто защитить всегда сможем. Главное поскорее отсюда свалить, согласился с ним копирующий. На этой ноте двое шиноби успокоились и заснули, еще не подозревая, через что одному из них предстоит пройти. Вы уверены, что этого будет достаточно? Спросила Юми, на встрече с главными медиками Конохи. Успех, 91%, ответила Шизуни. Такого результата не ожидала даже я. Рискнете? Прямо спросила Учиха. Рискну, твердо ответила первая помощница Хокаге. Это революция в медицине. Сакура, Юми повернулась к своей подопечной. Что ты скажешь? На примере братьев Учиха, могу сказать, что операция прошла успешно, отчиталась девушка, которая их и оперировала. Оба глаза приживаются прекрасно, отторжения ткани нет, давление на глазные нервы снижено до нормы. Это просто восхитительно. Пробормотал из угла кабинета Орочимару. А глазик не дадите, он же вам уже не нужен. Змеиный Саннин несколько недель пребывал в крайне раздраженном состоянии. От него смотался любимый ученик, без объяснения причин. Надо сказать, что Орочимару рвал и метал, оставшись без помощника, и вызвал в Коноху других своих приближенных. Вот уж кого не все были рады видеть, но деваться некуда. Морда треснет, резко ответила Юми. Ну, хоть яйцеклеточку. Продолжил стенать Орочимару. Одну, завались, извращенец. Рявкнула на него Сакура, невольно напомнив всем пятую. Вот кто бы подумал, что ты превзойдешь Джираю на этом поприще. Юми только глаза к потолку закатила, все-таки Хокаге подложила им большую свинью, впав в кому. Если она не очнется в ближайшее время, то придется им Какаши на место шестого впихивать и попутно убивать Данза. Да чего же проблемная деревенька. Пойдем, предложила Сакура. Иди, готовься, а я самое главное принесу. Кунаичи разошлись в разные стороны. И если Сакура отправилась готовить операционную, то путь Юми лежал несколько дальше. Она шла к тайнику своего отца, за собственными глазами. Вам интересно, что она собралась с ними делать? Что же, Юми уже давно задумалась, как бы ей починить копирующего. Если честно, то Учиха откровенно задолбалась таскать какаши после каждого использования шарингана. А таких случаев за последние 3 года было, вагон и маленькая тележка. Ответ ей подсказала прошлая жизнь. Когда-то давно, Яна Сергеевна наткнулась в сети на очередной пост о сборе денег для больного ребенка. Казалось бы, таких тысячи, листая себе дальше, и ладно. Но что-то ее тогда зацепило, она уже и сама вспомнить не могла, что именно. И это заставило почитать, а на что же пойдут эти деньги. И вот тогда она с удивлением узнала, что донорство – это не только кровь, как думают большинство обывателей. Оказалось, что лейкоз лечится пересадкой костного мозга. Да-да, тем самым веществом, которое многим из нас не нравится, когда встречается в борще. Ведь многие мамы всегда нам говорили, что для хорошего бульона нужна мозговая косточка, а мы и не задумывались, почему она так называется. Так вот, костный мозг – это главная составляющая кроветворной системы человека, и если он начинает дурить, то это и становится причиной таких тяжелых заболеваний, как лейкозы и многие другие. Вылечить это можно, для этого нужен донор. И не абы какой, родственники те, могут и чаще всего, не подходит. Костный мозг очень забавная штука, в организме человека он похож на этакую студенистую массу, что базируется внутри тазовых костей, ребер, грудины, костей черепа, внутри эпифизов и губчатого вещества эпифизов длинных трубчатых костей. В организм же больного его помещают через капельницу, прямо в вену. И этот затейник сам находит свое место и замещает больной мозг собой. А дальше он начинает вырабатывать здоровые донорские клетки. Да, это тот случай, когда у реципиента может смениться группа крови, она станет как у донора. Главная беда в том, что найти своего генетического близнеца трудно. Ведь, чтобы организм принял донорский мозг, необходимо убить весь иммунитет и уповать на то, что прижившийся орган его восстановит. Но медицина этого мира шагнула далеко вперед, по сравнению с миром Яны Сергеевны. Да и надо сказать отдельное спасибо генам Узумаки. Именно благодаря им, все задуманное в конечном итоге и удалось. Как известно, гены Узумаки всегда улучшали любой кетки генкой, но никогда не вытесняли. Примером этому служит сама Юми, ее шаринган мощнее, чем у чистокровных Изуны, Саске и Итачи. А ее кровь – это своеобразная смесь чистого генома и катализатора. Именно для решения этой задачки и был созван консилиум лучших ирьонинов. Они провели всевозможные анализы и тесты, и теперь давали 91% успеха, что при пересадке хатаки костного мозга и глаз Юми, они не только приживутся, но и фактически сделают его учихой, а значит, он сможет пользоваться шаринганом когда пожелает, а не в режиме 24/7. Самое же интересное в этой истории, что сам копирующий об этих разработках ни сном, ни духом. Ну что же, будет ему сюрприз, на день рождения. Признаться, когда об этом узнали остальные учихи, то впали в ступор всем составом. Юми им это поведала уже после того, как Шизуни и Сакура с величайшей осторожностью пересадили ее глаза Хатаке. Они же и отдали ей глаз Обито, который сейчас сиротливо плавал в баночке с консервирующим раствором. Первым в себя, как ни странно, пришел Изуна. «Это что теперь? У меня получается и племянник есть?» Эта фраза заставила очнуться и остальных. Если Саски просто был рад за сенсея, все же тот ему уже давно дорог как родной, то Итачи в кои-то веки задумался, как его теперь называть. Какаши Хатаки из клана Учиха, но, так Хатаки тоже клан. Ну, с точки зрения генетики, почесала макушку Юми. Он мой родной брат, всегда такого хотела. Ну, брат, так брат, легко согласился Изуна. И правда, если он воскрес и считался полноправным Учихой, то что мешает Какаши тоже им стать? Ничего против Изуна не имел, да и все его родственники уже давно считали Хатаки родным. Единственное, что его слегка напрягало, так это то, что это поколение Учих почему-то упорно не хочет размножаться естественным путем. Сам же копирующий, что неделю провалялся в искусственной коме, продрал глаза и с удивлением осознал, что не чувствует уже привычного тока чакры к левому глазу. Не успел он испугаться этого факта, как в палату вломилась толпа народу во главе с Шизуне. За ее спиной маячили Учихи полным составом, а самого Какаши обступили Сакура и Шизуне. На подоконнике обнаружился необычайно довольный собой Орочимару. «Я что-то пропустил?» — хрипло спросил копирующий, еще не до конца осознавая, что тут творится. «Ну-ка, глазки открой!» — тут же скомандовала помощница Хокаге. «Оба, Какаши!» Джоунину ничего не оставалось делать, как смириться и открыть левый глаз, который он по многолетней привычке держал закрытым. Шизуне и Сакура с двух сторон обследовали оба глаза, неосознанно вгоняя пациента в панику. «Прекрасно, просто прекрасно», — проворковала Шизуне, и должна признать, Юми, ему эти глаза действительно идут больше. «Что тут происходит?» — прохрипел Какаши, осматривая все честное собрание. «Сегодня 15 сентября», — усмехнулся Итачи. «Поздравляю, с днем рождения!» Хором поздравили все. «Это наш подарок, можно сказать, все участие принимали», — хихикнула Юми. «Учихи и Узумаки на уровне генов, а остальные сделали это возможным». Видя, что копирующие их упорно не понимают, девушка протянула ему зеркало. Какаши впился в собственное отражение, силясь понять, что же не так с его глазами. Первым на, что он обратил внимание, была неизменная маска, хоть что-то осталось неизменным, и только после он взглянул в отражение собственных глаз. Его родные были темно-серыми, словно грозовое небо, теперь же радужка отливали глубокой сапфировой синевой. Такие глаза он встречал только однажды. «Юми», — сдавленно произнес Какаши. «Ага», — хихикнул Итачи. «Теперь ты роскошная пепельная блондинка с синими глазами». «Ну, извините», — развела руками Юми. «Голубых не было», — махнули не глядя. «Но, зачем?» Все еще находясь под мощным впечатлением, спросил Какаши. «Если все прошло успешно, а я в этом не сомневаюсь», — ответила ему Шизуне, «то теперь ты можешь использовать шаринган, когда сам пожелаешь». «Это правда?» – прошептал ошарашенный Джаунин. «Ага», – кивнул Саски. «Правда, есть ложка дегтя в этой бочке меда». «Какая?» – все еще не веря, – пробормотал Какаши. «В комплекте с шаринганом идем, мы», – хмыкнула Юми. «Так, что тебе придется смириться с тем, что теперь ты мой, личный, любимый и родной старший брат. Эту цену я готов платить до конца своих дней», – облегченно выдохнул Какаши. «Ну, давайте уже попробуем», – не выдержал Наруто. «Интересно же», – копирующий согласно кивнул и сложил печать концентрации. Тут его ждал второй сюрприз. Его резерв, и так не маленький, как и у любого джоунина, увеличился раза в два, а то и в три. Но как? Резерв чакры не зависит от глаз, это Хатаки знал точно. Что же? Похоже, это стоит выяснить позже. Копирующий медленно подал чакру к глазам, а наблюдатели, затаив дыхание, ждали, когда же радужка окрасится в красный. Их терпение было вознаграждено, в глазах Хатаки красовался классический шаринган с тремя томами. Сакура и Шизуни тут же продиагностировали состояние глазных нервов и мышц. Все оказалось просто прекрасно. Какаши слегка изменил ток чакры, прибавив к нейтральной стихию инь, и вот уже на мир смотрит Мангекьё шаринган, что удивительно, с тем же орнаментом, что раньше был в левом глазу. «Но как вы это сделали?» – все же спросил копирующий, когда все восторги улеглись, и все желающие его затискали. Юми предположила, что для нормального функционирования шарингана нужен не только сам глаз, но и геном, ответила Шизуне. «В целом ничего нового, мы это и так знали, но вот только Коноха таких разработок не вела никогда. Пришлось пригласить Орочимару, и совместными усилиями мы просчитали, что помимо глаз нужен еще и костный мозг, ведь именно он вырабатывает клетки крови, которые и несут в себе геном. Но, мое дитя уникально, вступил в дискуссию Орочимару, ведь помимо сильнейшего гена Учиха, в ее крови содержится и ген Узумаки, который стал катализатором, что и позволил генам Учих проявиться в твоем теле. То есть, если бы донором был, к примеру, я, уточнил Саске, то такого эффекта бы не было. Нет, мы бы получили два вечно активных шарингана, ответила ему Сакура. Так что, Юми-сан действительно уникальна. Ну что вы все обо мне, да обо мне, отмахнулась Юми. Кое у кого сегодня день рождения, и я предлагаю это отметить. Ура, на источнике. За всех согласился Узумаки. Уже поздно вечером, когда все, покачиваясь, возвращались в клановый квартал, Юми изрекла воистину великую мысль. Ик, главное, ик, Чидари, да шинигами вам в печень, ик, в подземном полигоне, ик, не пробовать, ик. С этой мыслью согласились все, и Тачики сами, конечно, не видели, что с полигоном в свое время сотворила Юми, да и мелкие не застали, но им всем об этом в красках рассказывали действующие сотрудники Анбу. Примечание к части. Тут даже автор признается, что имея медицинское образование, и точно зная, где производится костный мозг, никогда об этом не задумывалась. Ну, и таки да, товарищи, при просмотрах выше 2К я бы хотела видеть чуть больше отзывов. Бичина, причесана, подшлифована, Шипудин. Глава 9. Примечание к части. Надеюсь, сессия у всех прошла успешно, пока на хиту ты там раздавались звуки стройки, что может и было непривычно, но никто не возмущался. Все прекрасно понимали, что чем быстрее они отстроят деревню, тем скорее все вернется на круги своя. Работали все, и гражданские, и шиноби, не остались в стороне даже Анбу. Сначала на них посматривали с опаской, но вскоре привыкли, что парни и девушки в белых масках работают быстро, а главное, молча. Не остались в стороне и Саски с Наруто, последнего так вообще первые дни затискивали так, что клоны развеивались. А Учиха познакомился с очередным проклятием на свою голову. Все же в Конохе девушки по нему хоть слюни еще и пускали, но уже смирились с тем, что Сакуру им не подвинуть с того пьедестала, на который ее воздвиг младший Учиха. Как говорится, ничего не предвещало, денек был погожий, птички пели, какаши выписали из госпиталя, Юми с Итачи поругались, все как обычно. Хотя, кого он обманывает, это было не просто необычно, это было ужасно. Сцепилась эта парочка из-за мелочи, где ночевать. А все потому, что Юми не любила клановое поместье, вот не нравилось оно ей и все тут, в связи с чем, и собралась вернуться обратно в общагу. Старший сын Фугаку ожидаемо был против, и поспешил высказать свои мысли подруге. Слово за слово, и никто не заметил, как они на личности перешли. К своему стыду, Саске и Изуна малодушно прикинулись элементами декора, никому не хотелось попасть под руку обоим гениям. Сам же Саске узнал много нового из прошлого своего братца, да и Юми тоже. Все же брат у него явно с головой не очень дружит, иначе Саске просто не мог объяснить, зачем он помянул Сусуи, Шисуи. Если до этого Юми просто злилась, то после этого в гостиной резко похолодело, и Саске готов был поклясться, что видел на подоконнике шинигами Стингуна пару. Юми взбеленилась, и припомнила Итачи, Изуми, тут вспылил уже старший сынок Фугаку. Меланхолично наблюдавший за этой сценой Кисами, тихо посоветовал всем валить пока живы, иначе их даже Сакура не откачает. Но куда там, опоздал он с советом, Изуну и Саске просто придавило к полу силой Ки, что исходило от бешеной парочки. Вот нафига спрашивается, они скелеты из шкафов вытаскивать начали, если раньше Саске был уверен, что самое отбитое на голову у них в семье, Юми, грешил на гены Узумаки, то теперь пришлось отдать первенство брату. Вот же псих с замашками мазохиста. Он бы у нее еще спросил, кто из них в кровати лучше, что с людьми недотрах, однако делает. О, а вот Юми спросила, ну, у этой не заржавеет. Что там вякнул в ответ его брат, Саске не расслышал, потому как он прервался на полуслове, его прервала сковородка, фамильная, продуцитов Узумаки. Изуна, что распластался по соседству с Саске, еще не был знаком с этим милейшим артефактом, поэтому удивленно распахнул глаза, когда услышал хруст костей Итачи. В последний момент, тот успел выставить рукой блок, и теперь ощущал всю прелесть переломанных в крошку костей руки и ребер. На его счастье, это отрезвило Юми, а не то переехал бы их глава клана на фамильное кладбище. Это ему еще повезло, что в голову не прилетело, тогда бы точно не откачали. А так учиха, которая Юми, только выматерилась и, отбросив орудие украшения длинных языков, взвалила на себя шипящего от боли парня и поволокла к Сакуре. Вот Харуна обрадуется по злу посреди ночи. Надо сказать, что Сакура действительно впечатлилась. Это если у них сейчас такие скандалы, то что будет, когда они поженятся? Что-то подсказывало Розоволосому Ирьонину, что в таком случае Итачи может банально не дожить до появления собственного первенца, Юми укокошит его еще в первом триместре. Ну и, а как у нее с Саски пойдет? Саски по привычке занял наблюдательную позицию на подоконнике, надо же было убедиться, что его братца именно подлечит, а не добьют на радость шинигами. Надо признать, что к тому моменту, как джоунины добрались до Сакуры, они уже успели остыть, и теперь старались не смотреть друг другу в глаза. Младшенький запоздало сообразил, что им стыдно. Обалдеть, кто бы ему сказал, что эти двое на такое способны, он бы посоветовал этому человеку обратиться к Яманакам. Как известно, они спецы по мозгам. Но, факт остается фактом, Итачи и Юми явно было не по себе. И когда Харуна таки поинтересовалась, из-за чего те подцапались, то Итачи в ответ только пробурчал, что в общаге койки узкие. Юми же закатила глаза к потолку и что-то пробормотала про озабоченных животных. Саски не знал, смеяться или плакать. Эта парочка еще наведет такого шороху, что посидеет половина Конохи. Под подоконником незамедлительно раздалось недовольное бурчание Изуны, который себе под нос перечислял, что бы с Итачи сотворил его братец, если бы был жив. Саски даже заслушался. Никто из учих на фантазию не жаловался никогда, все же мастера иллюзий, репутация обязывает, но судя по монологу Изуны, Мадара был тем еще затейником. Что уж тут, воспоминания этого вечера отлично скрашивали младшему учихе время, что пришлось проводить на стройке. Это явно те события, о которых он когда-нибудь будет рассказывать своим детям и племянникам, а если повезет, то и внукам. Но долго злорадствовать по этому поводу парню не довелось. Как уже говорилось выше, день был просто отличный. Саски мирно чинил крышу, болтал с Инари и его дедушкой, которые пришли на помощь из страны волн, узнав о несчастье в Конохе. Было жарко, и учиха, недолго думая, скинул с себя футболку и продолжал работать, когда услышал за спиной то ли стон, то ли вой. Бравый Чунин от такого едва с крыши не навернулся, но в последний момент удержался. Источником этого звука оказалась высокая, рыжеволосая и, что примечательно, незнакомая кунайчи. У учихи перед глазами пролетели его детские годы, когда за ним гонялся табун таких девиц, и парень мужественно сдержал порыв смыться куда подальше. Внизу подхихикивал Инари, он прекрасно помнил, как эта команда гостила у них дома, и точно знал, кого надо срочно найти. Тем более, что обычно немногословный учиха в этот день был весьма болтлив, и рассказал все последние новости. Пока Инари разыскивал хоть кого-то, кто спасет учиху, тому самому пришлось держать оборону. Вот только на помощь к младшему учихе никто не спешил, все старшее поколение было занято более глобальными проблемами, а младшее работало на благо деревни. Поскольку Цунади так и не очнулась, Акаге в кои-то веки согласились, что им срочно надо встретиться. Нет, никто не был против, вот только у них нечаянно Хокаге не в себе, а послать кого-то на эту встречу надо. Вот именно этот вопрос и решали сейчас советники, джоунины и главы кланов. Там же мимоходом и Итачи оправдали, о чем пожалели моментально. Едва приказ помилования был подписан последним участником, как Юми начала улыбаться. Да так, что даже кисами завидно стало. Советники не сразу поняли, что выпустили злого джина из бутылки, но когда услышали это, а теперь перейдем к размеру компенсации. Тут натурально взвыли все. Ну, кроме кисами, тот заржал и Кокудзу. Последний появился пару дней назад, вежливо постучал в клановые ворота и отжал себе несколько комнат на минус один этаже. Никто даже не удивился, пока тот не вылез на свет Божий и не высказал Юми, что в связи с тем безобразием, что творится в Конохе, они малость обеднели. На первых словах о деньгах, из дома малодушно свалили все, кроме Итачи и Юми. Те тоже были не в восторге, но деваться им было некуда. В общем, ответственные члены клана пришли к выводу, что по-быстрому они дырку в бюджете могут залатать только компенсацией, причем вполне себе обоснованной, заметьте, а заодно и нервы временному правительству потрепать. Данзаим уже давно шеринганы мозолил, и руки чесались как никогда. В идеале учих, анбу, да и совет джоунинов бы устроила, если бы шестым стал, Какаши. Но у Данза тоже сторонников хватало, и молодому Хатаке пришлось отступить, хотя и в этом была своя прелесть. До чего бы там ни договорился Данза с другими Каге, всегда потом можно будет опровергнуть. Мало ли, что там его Хокаге обещал, а пока надо бы усилить охрану палаты Цунаде, а то мало ли, береженого, шинигами бережет. Денег, кстати, так и не стрясли. Ну нет их, просто физически нет. У них тут и так вся деревня в руинах, имейте совесть, демоны. Именно с таким посылом и вещал Шикаку, прекрасно понимая, что деньги – это последнее, что сейчас нужно Учихам. Подыграть ему несложно, тем более, что его собственный сын рассказал, кому их команда во главе с сенсеем жизнями обязаны. Юми и Итачи прекрасно умели читать лица, и особо возникать не стали. Удовлетворились тем, что старшего восстанавливают в должности, выгрызли себе возможность восстановить полицию, и официально приняли в свой клан, Кисами и Кокудзу. Деньги – дело наживное, а авторитет и влияние им сейчас нужно, как никогда. Данза был категорически недоволен произошедшим. Учихи встали у него поперек горла, и он отчетливо понимал, что с этой теперь уже пятеркой он просто не справится. Его бойцам они просто не по зубам, а по одному их не выловишь, не дураки. А ведь сам виноват, надо же было повестись на эмоции этого сопляка, Итачи, братика и подружку не трогать, вот удавил бы тогда эту змеюку, и не боялся бы теперь за свою жизнь. В том, что учихи ему ничего не забыли и не простили, он не сомневался. К тому моменту, как Сакура освободилась в госпитале и нашла младшего учиху, тот уже был в одном шаге от применения Аматерасу, поэтому явлению Харуна с Бента был рад едва ли не сильнее, чем явлению Ками. Сакура же ситуацию просекла моментально, ибо рыжая ей была знакома. Она как раз из тех подручных Орочимару, которым в Конохе были не особо рады. И если на зубастика Хазуки тут же нашлась управа в лице Кисами, а Джуга в принципе не отсвечивал, то эту Узумаки не взлюбили все с первого взгляда. С ней даже Наруто не мог нормально общаться, самомнение у девчонки было выше стен Конохи, язвительности хватало на десятерых, а непрошибаемая наглость, даже Юми себе такого не позволяла. Хотя по заверениям учихи, она иногда после 6 вечера не ест, а все остальное очень даже. Саски, завидев Харуна, едва сдержался, чтобы не рухнуть ей в ноги и не заголосить на всю Конаху. Спасительница. Впрочем, девушка его знала всю сознательную жизнь и прекрасно поняла, что учиху надо спасать. Поэтому обворожительно улыбнулась и подошла к парню настолько близко, что тот моментально сгробастал ее за плечи и притянул к себе, машинально выставляя Сакуру между собой и Карин. Узумаки моментально скривилась. Ей эта розоволосая еще в госпитале не понравилась, а тут еще и это. Ну, ничего, где наша не пропадала. Саски-кун, не думала, что тебе на этой стройке еще не надоели доски. Ехидно произнесла Узумаки. Дерево, прекрасный материал, съязвил ей Учиха, недвусмысленно проводя ладонями от талии до бедер Сакуры. Оно такое податливое, в руках мастера легко становится шедевром. Последние слова он уже буквально промурлыкал на ушко Харуна, которая так удачно покраснела и смущенно потупила глазки. Хотя в глубине души ей очень хотелось вцепиться в эту яркую шевелюру и конкретно так прорядить. Впрочем, кровожадным мыслям в голове Сакуры не суждено было сбыться. Их отвлек Паккун с посланием от Какаши. Тот объявил очередной командный сбор в поместье Учиха. Все уже как-то успели привыкнуть, что если они собираются именно там, значит семерка в очередной раз задумала грандиозную гадость. И не факт, что в курсе даже шеф, про Хокаге уже и говорить не стоит. Особенно после того, как Орочимару просветил свою боевую подругу о степени ее родства с Юми. Надо было видеть выражение лица Цунаде, когда она сообразила, что это чудовище по совместительству, ее родная тетушка. В тот день весь корпус Анбу дружно молился всем Ками и Шинигами отдельно, чтобы пронесло. И было отчего, если одна пьяная Цунаде – это катастрофа, то пьяная Хокагеда в компании такой же пьянющей Учихи. После этой ночи в рядах Анбу, да и рядовых шиноби-неудачников, атеистов не осталось, от слова совсем. И ведь если бы дамы ограничились только кабинетом, все было бы не так печально. Но нет же, стратегического запаса Цунаде им хватило на слегка расслабиться, а дальше они пошли догоняться по барам Конохи. Свидетели этой попойки еще 3 дня икали от впечатления, а когда кунаичи дошли до стадии, все мужики-козлы не выдержали даже Анбу, ведь в тот вечер смена была исключительно мужской. Но и того, что они успели выслушать, Им хватило настолько, чтобы понять, простить и посочувствовать Рачимару и Итачи. С такими подругами не то, что внуки Нины с удовольствием уйдешь, на свидание с шинигами согласишься, не задумываясь. Саске искренне порадовался, что Сакура в тот день в их команду не попала, а то, кто знает, чем бы дело закончилось. А Рачимару после этого мероприятия никто неделю не видел, и Итачи повезло, что Юми на автопилоте спать пошла в общагу, а не в клановый квартал, где и находился в тот момент старшенький Учиха. Хотя, кто его знает, уж где-где, а в спальне ему с девушкой точно скучно никогда не было. Кстати, именно поведение Юми в кровати окончательно убедило Итачи, что это не его старая подруга с амнезией, а совершенно другая девушка, но он бы был полный идиот, если бы решил на это пожаловаться. В поместье уже собрались все, кроме Наруто, найти которого сложнее всего. Точнее, найти-то не проблема, клонов его по всей Конохе, толпа, вот только они все в настоящего. Пока дело не доделают, с места не сдвинутся. Поэтому хомяка пришлось подождать, а чтобы время не уходило впустую, заодно и обед-ужин сварганить успели. Надо заметить, что Учихи вообще очень полезное в хозяйстве приобретение, как и мечники тумана. Если первым всего один раз надо показать, как правильно готовить, то вторые просто незаменимы, когда нужно что-то порубить, порезать или нашинковать. Кстати, младшенького мечника, что из команды Орочимару, уже тоже подумывали нагло прихватизировать, ибо когда тот услышал, что знаменитый обезглавитель валяется где-то на складе, тут надо признать, что мелкие даже не сразу вспомнили, о чем речь, и долго вспоминали, а не загнали ли они его по цене чакропроводящего лома. Когда последний услышал малолетний зубастик, то в прямом смысле этого слова растекся по полу лужицей. Неудачно. Юми с утра была не в духе, и заметив на полу лужу, чисто на автомате шарахнула огненным шаром. Спасибо, хоть невеликим, а не то кончился бы парень, не успев начаться. Поскольку официально трофей принадлежал Какаши, который за бузу и грохнул, то мелкий мечник ходил за ним хвостом и не переставал конючить, чем доводил до зубовного скрежета кисами, которому претило такое поведение. Короче, обстановка в поместье напоминала пороховой склад, на котором все грузчики – курящие. О, еда! В кухню вломился взмыленный Узумаки, безошибочно находя всех по запаху еды. Ходячий желудок, буркнул Саске, придвигая поближе к себе миску с помидорным салатом. Ой, кто бы булькал, Тёме! Лучезарно улыбнулся Наруто. Вот только собравшиеся не спешили разделять его радость. Что у нас опять случилось? Нахмурился Узумаки. Да все тоже. Пожал плечами Какаши. Хокаге не приходит в себя, на совет Каге кого-то отправить надо, и Данзе не самый лучший вариант, и сделать ничего не можем, добавил Итачи, и денег не дали, проворчал с другого конца стола кисами. Не пыли, от души попросила Юми. Можно подумать, мы последний хрен с солью доедаем. Действительно, согласился с девушкой Итачи, нам денег на еще один квартал хватит. Не нужен нам квартал, подал голос Изуна. Такими темпами у нас и этот квартал лет через 20 заселится, а вот не надо тут на нас смотреть. Хором возмутились Итачи и Юми. Вас вон еще три лба, вперед из песни, я вам сейчас моментально свадьбу организую, и даже жаба не вякнет. Вот последняя фраза произвела на всех неизгладимое впечатление. Вообще-то, Учиха категорически не любит выкидывать деньги на ветер, а свадебные торжества, по мнению Юми, это просто черная дыра для финансов. Это же как надо довести Юми, чтобы та согласилась потратить прорву денег, хотя, что-то подсказывает, что это был булыжник в чей-то конкретный огород. По крайней мере, Итачи и Какаши подозрительно сошлись взглядами на Изуне, к глубокому удивлению Саске, Сакуры и Наруто. Да ладно, хором высказалась младшая часть семерки. Кто, вы где служите? В стройбате, подъебала молодежь Юми, ибо именно там они последнюю неделю и числились, под бдительным руководством Ямато. С чего вы взяли, что мы будем сдавать свои ползучие источники? Красный как рак Изуна попытался было сползти под стол, но Итачи не позволил этому блюстителю морали в клане уйти безнаказанным. В конце концов, Изуна уже плешим с Юми проел по поводу их внебрачных отношений, а сам-то, и вообще, имей в виду, к твоей зазнобе прилагается крайне озабоченная теща, хмыкнул самый старший Учиха, крайне неравнодушная к Учихам, добила его Юми, а еще и тетушка. У той так вообще наследственная непереносимость Учих, благодаря твоему любимому братику, моему почтенному папеньке, чтобы ему в чистом мире сиделось на иголках. До младших секунд 15 доходил смысл сказанного, а вот когда дошел, Сакура едва не навернулась с колена к Саске, сам же мелкий подавился помидором. Наруто громыхнулся со стула и потирал отбитый затылок. Да, что там, даже девятихвостый восхищенно матернулся, он давно не видел такого экстравагантного способа самоубийства. Воистину, у Чихите еще затейники. Невозмутимыми остались только Кокудзу и Кисами, они просто не были знакомы с кандидаткой на звание «Миссис Изуна Учиха», в отличие от всех остальных. Как, сдавленно прохрипел уже малиновый Изуна. П.Ф. Юми и Тачи так качественно скопировали Саске, что младшие аж передернулись. Это же элементарно, Учиха. И гордо замолчали, оставив всех остальных вариться в собственных догадках. И если Какаши и Наруто просто посочувствовали Изуне, все же девица ему досталась крайне активная. Спасибо, Какаши, сводил паренька по бабам. Ничего доверить нельзя, просили же в квартал красных фонарей его отпинать, а не сдавать в первые попавшиеся аргументы. Четвертого размера, мдя, кто же знал, что Анка настолько впечатлится. Хотя, не самый плохой вариант, если быть честными. Да и Орочимару при всей отбитой кукушке. А вы что думали, только Джирай от Цунади огребал? Против Анка не полезет, и не потому, что та сдачи дать может, хотя и это тоже, просто змей никогда не признается, что своих деток он все же любит. Так по какому поводу собрание-то? Рискнула озвучить главный вопрос Сакура. Мы же тут явно собрались не ради того, чтобы женить Изуну-сана. Нет, как ни печально, проворчала Юми, возвращаясь за свой стул. Надо заметить, что такой был на всей кухне один. Высокий, с витой кованой спинкой, на котором хозяйка сидела всегда задом наперед, подложив одну ногу под себя. Благодаря высоте стула вторая нога касалась пола лишь кончиками пальцев на ступне, а руки обвивали спинку, подбородок девушка удобно устраивала на кованом навершии. Для всех присутствующих оставалось загадкой, как она вообще так сидеть может. Надо решить, кто отправится в составе группы на совет Каге, проворчал Итачи. Понятное дело, что не я, только моей морды там не хватало, и без этого все переругаются. Мелких брать напряжно, согласился с ним Какаши. На Сакуре, Цунаде, Наруто, Джинчурике, этим все сказано, Саске, в принципе, можно взять. Нет, мотнул головой младший, я тут останусь. Если есть хоть малейшая возможность, что Цунаде захотят ликвидировать, то лучше если будем мы, своей командой, великий Тингу, умилилась Юми. Итачи, Какаши, он кажется вырос. Нет, еще не вырос, покачал головой Какаши, но мозгами пользоваться таки начал. Спасибо, Сакура, от души поблагодарил медика седьмой команды Итачи. Если бы не ты, у него это еще не скоро получилось. Вы вообще охренели? Вкратчиво поинтересовался Саске. Вот только старшие на него внимания не обратили и продолжили выяснять кандидатуры. Какаши, тебе придется пойти, проворчала Юми. Ты у нас первый кандидат на пост после Данза. А если на него нечаянно кирпич упадет, кто будет кирпичом? Уточнил Наруто, в глубине души надеясь, что их с Куромой все-таки возьмут на вечеринку. Это мы решим в процессе плана, закатив глаза к потолку, ответил Итачи. Это какого? Слегка напрягся Саске. Младшая часть команды еще не была знакома с методом работы команды Какаши. Это самый верный план, хихикнул Какаши. Называется, на месте разберемся. Почему мне уже страшно? Тихо спросила Сакура. «Всем страшно», честно признал Наруто, с которым согласился даже Курама. «Все-таки самое страшное в Учихах, это даже не Шаринган, не их убийственные огненные техники, нет. Самое страшное, это их непредсказуемость». Выставив за дверь недовольных участников встречи, Учихи вздохнули спокойно. Хоть без Юми тут и было подозрительно тихо, но та явно подозревала, что стоит ей только выйти за ворота поместья, как тут начнется беспредел. Вот и оставила Сакуре символ власти, сковородку. Итачи посмотрел в сторону розового Савайрионина и решительно свалил в общагу. А вот младшая часть семерки пораскинула мозгами, пошуршала тараканами, поругалась с девятихвостым и отправилась на поиски информации об этом новом Хокаге. Далеко ходить им не пришлось, у них в команде имелся подчиненный Данза, с которого и было решено начать. Вообще-то Сай был рад, когда семерка вспоминала, что он тоже член их команды, но вот только не в этот раз. Его вырвали с миссии Санка-сан и вернули в Коноху. Сай прекрасно понимал, что ему прикажут, и совершенно искренне переживал, что не может ничего рассказать своим товарищам. Вот только они не успели начать разговор, как нарисовались шиноби скрытого облака, и с порога наехали на Учиху. Оказывается, тот неизвестный Учиха из Акацуки, при поддержке полоумного фаната взрывов, ухитрился захватить Восьмихвостого. Обиженные в лучших традициях шиноби, долго не думали, и напали на первого же встречного Учиху. Ясное дело, что семерка с ними оказалась категорически не согласна. По законным убеждениям детишек Какаши и Юми, только Наруто имел право бить Саске, только Сакура могла на него кричать, и только Сай подъебать. Ну, кроме самих Какаши и Юми, разумеется. Поэтому долго выслушивать голословные обвинения на тему «во всем виноваты Учихи» они не стали. В кои-то веки даже Наруто не стал трепаться и моментально скостовал Расинган, в кулаке Саске зачирикал «Рэкери». Сакура многозначительно хрустнула пальцами, натягивая боевые перчатки, ну а Сай достал свиток и чернила. Правда, они не успели покалечить послов страны молний, вовремя вмешалась командир этих ребят Итачи. Старшему Учихи хватило всего одного взгляда, чтобы все четверо сделали вид, что они вообще мимо проходили, вообще на тренировку шли-шли, и решили по дороге тренироваться начать, а тут, ну надо же, эти двое, а мы вообще не при делах, честно-честно. Тут надо отметить, что таких невиноватых физиономий у всех четверых даже Юми с Какаши не видели. Что же до Итачи и Самуи, то те на пару облегченно вздохнули, вот только безобразных драк им обоим сейчас не хватало. Джаунин на облака бросила ненавидящий взгляд на экс-Нукинина, но промолчала. Ей хватило ума, чтобы понять, его она не потянет ни при каких обстоятельствах, да и давать такой козырь Конохе перед переговорами, увольте. Уж эти отбрешутся, можно не сомневаться, все еще помнили, чем закончилось вторжение песка. А над теми дипломатическими письмами, что с большим трудом добыла разведка, ржали все Каге и втихаря завидовали автору. «Ребята, окажите радушный прием нашим гостям», склонив на бок голову, произнес Итачи. «А мы пока вернемся во временный штаб шестого, верно, Самуи-сан?» Джаунин на облака окинула своих предупреждающим взглядом и поспешила за старшим Учихой. Оставалось только надеяться на благоразумие подчиненных, а поскольку оба Джаунина прекрасно знали оставшихся за их спинами, то по-хорошему перед встречей с Данзо надо бы в храм зайти, Ками помолиться, чтобы они остатки Конохи не разнесли. «Не ожидала увидеть вас здесь», едва сдерживая ярость, прошипела Самуи. «Что вас удивляет?» Предельно вежливо улыбнулся ей Итачи. «Неужели в облаке до сих пор не знают, что такое шпионаж?» Вытянувшееся лицо Джоунина облака пролилось бальзамом на душу Итачи, и тот про себя подумал, что любовь выбешивать собеседника он подцепил от Юми. Вот только интересно, воздушно-капельным или все же половым путем? Кажется, он начинает понимать, почему шеф собрался на пенсию, как только у них с Юми первенец родится. Умный начальник решил не дожидаться, пока чудовище в квадрате придет служить к нему. А пока старшие делились информацией по Акацуке, младшенькие все равно сцепились. Красноволосая мулатка отделала Наруто, который не желал рассказывать, откуда тот знал про этого типа в маске. Саске еле удержал Сакуру, которая неожиданно вспомнила, что рукоприкладствовать к джинчурике Конохе имеет право только она. Сай разрывался между желанием помочь Наруто и опасением, что в таком случае Сакура не только докончит то, чем сейчас занималась Кунаичи облака, но и ему самому прилетит неслабо. Надежды на то, что Саске удержит эту бестию, с каждым мгновением становилось все меньше. Но хомяка не зря Юми прозвала неведомой неубиваемой хренью, тот молчал, как разведчик на допросе у Ибики-сана. Пришлось облачникам свалить несолоно хлебавши, целыми и невредимыми они ушли только потому, что семерке был дан жесткий приказ не трогать. В итоге Наруто приволокли в полевой госпиталь и отправили Сэйза, Юми и Какаши. Те в этот момент разрабатывали безопасный маршрут до страны железа и были не особо рады, что их оторвали от дела. Но стоило им только увидеть перемотанного бинтами Наруто, как все вопросы ушли на второй план. «Какая падла!» Начало Юми, но ее прервал Саске. «Облачники», — буркнул младший, — «нам запретили им вредить, а хомячка ты сама знаешь, нет бы послать эту стерву, так он вместо того, чтобы ей пасть заткнуть, правую щеку подставил». «Красавчик», — умилилась Юми, — «пусть теперь ей только вякнет, тут же вкатаю нападение на любимого и единственного джинчурики Конохи». Вся младшая часть семерки, за исключением Наруто, знатно прифигела, но глядя на довольно скалящегося Узумаки, мысленно зааплодировали. Их друг только что подарил шикарнейший аргумент переговорщикам, и когда таким умным только стал. «И, что же ты такое не хотел рассказывать?» — улыбнулась ему Юми. «Я долго думал», — пробормотал Наруто. «Помнишь, когда у меня появилось 8 хвостов, такое забудешь», — помрачнела девушка. «Я тогда встретился с 4-м», — начал Наруто. «Это он в последний момент остановил превращение. Но, как такое может быть?» — тихо спросили хором Саске и Сай. «Ничего удивительного», — пожала плечами Юми. «Печать бога смерти позволяет запечатать энное количество чакры своего создателя. Продолжай, Наруто. 4-й рассказал мне, что нападение 9-хвостого было делом рук того ублюдка в маске», — шикнул Наруто. «Все же Сакура добралась до него с лечением, и он настолько силен, что сам 4-й не смог справиться с ним. Но главное, именно он стоит за всем этим, и он же использовал Пейна. Он обладает Шаринганом», — протянул Какаши. «Но в клане Учиха был только один отступник с такой силой. Изгнанный лидер клана Учиха, Мадара, только он мог подчинить 9-хвостого. Кто бы мог подумать, что он еще жив?» «Вы рехнулись?» — тихо спросила Юми. «Да ему должно быть 100 лет, он же не Узумаки. 9-хвостый тогда сказал, что только у него хватило бы сил его подчинить», — пробормотал Наруто. «И ведь ты сама пробовала Эдатинси, может ты не смогла призвать своего отца, потому, что он жив. В любом случае, об этом нужно доложить», — мрачно выдавил Саске. «Это может быть одной из версий. В любом случае, тех, кто знает». И он тут же заткнулся, глядя на Сэя, не то, чтобы он ему не доверял, но мерзкая печать на языке его сокомандника не давала выбора. Сай смущенно улыбнулся, своей очередной неискренней улыбкой, но Учиха понял, что тот не злится. А вот Юми впала в ступор, такая мысль, что подал ей Наруто, ей в голову не приходила. Нет, она прекрасно помнила, что Мадару воскресили, и помер он сильно позже, чем все думали, но она почему-то была уверена, что тот сыграл в ящик лет этак 17-18 назад. А вот если любимый папочка сыграл в ящик относительно недавно, вот тогда получается совсем другая картинка. Правда, девушка прекрасно знала, что за одноглазой оранжевой маской скрывается совсем не Мадара, но даже с воскрешенной версией папеньки встречаться не очень хочется, а придется. И это будет то еще зрелище. Юми прекрасно представляла, что устроит этот демон Учиха, когда увидит своих родственничков. Остается только надеяться, что хоть Изуна переживет всю радость встречи. Юми. Девушку довольно сильно встряхнул Какаши, который уже 5 минут пытался ее дозваться. «Нам пора». «А, что?» Учиха встряхнулась, но потом сообразила, что от нее хотят. «Да-да, конечно». Они поспешили покинуть палатку и вернуться в палатку Анбу. Догадки Наруто Какаши выложил перед шефом и усвистал собираться. Вообще-то каждому Каге позволено взять всего 2 сопровождающих, официально, и им придется очень сильно постараться, чтобы их не спалили коллеги. А в том, что они будут, сомневаться не приходилось. Юми все же пришла в себя, переоделась в форму родного управления и пакостно ухмылялась в маску всю дорогу до Страны Железа. Шеф снабдил их подробными досье на всех Каге, и теперь Учиха радостно потирала лапки. Если дядюшка сам себе приговор подписал, то, как она уже когда-то говорила, пристроить в хорошие руки Какаши, миссия ранга S++, а там как раз есть одна очень горячая девушка, которая очень хочет замуж. Знал бы копирующий, какие мысли крутятся в очаровательной головке его, теперь уже, младшей сестренки, развернулся бы обратно не задумываясь. Но он не знал, и списал молчаливость Юми на недавние новости, а вовсе не на то, что она строит грандиозные планы на его многострадальную тушку и самое святое – холостяцкую жизнь. Примечание к части. Бета приходил, поправил, Шипудин. Глава 10. Вы охуели? В отличие от шефа, Ибики-сан нашел слова, чтобы выразить их общее мнение. Не мы, хомяк. Тут же отмазались Юми и Какаши, не скрывая своей гордости за подопечного. Нет, ты посмотри на них, воскликнул глава дознания. Они свихнулись и гордятся этим. Прошу занести в протокол, не мы это сказали, хмыкнула Учиха, усаживаясь на край стола. Мы просто в восторге, что вы так высоко нас оценили, не остался в долгу Какаши. Шеф лишь молча покачал головой. С тех пор, как в венах Хатаки начали бродить клетки крови Учихи, тот стал еще невыносимее. Нет бы что положительное от Юми взял, так нет, раньше ему просто все пофиг было, а теперь он стал редкой язвой. Хотя, положа руку на сердце, В той же Учихе почти невозможно найти хоть что-то положительное, у этого чудовища даже резус-фактор и тот отрицательный. Заметь, ибики, то, что они больны душевно, они не отрицают, хмыкнул шеф. Как говорит Сакура, нет здоровых людей, пожала плечами Учиха, есть недообследованные. Учиха Мадара, жив, вы сами в это верите, снова закусил у дела ибики. Логика Наруто, железная, и Дотенси возвращает только мертвых, пожала плечами Юми. У меня есть ДНК моего дрожайшего папочки, хотите лично убедиться, что он мертв? Я тебе сейчас все пальцы переломаю, если еще хоть раз услышу про эту технику, спокойно произнес шеф, заставив Юми непроизвольно вздрогнуть. Хватит нам одного воскрешенного Учихи. Где-то начинаю понимать Данзай Хирузина, вас всего 4,5, а прибить хочется нестерпимо. Шеф, дышите глубже, мягко произнесла Юми. Вы нас глубоко в душе, очень глубоко в душе, любите. Учихи, няшки, мы общагу починили, снарягу обновили, вы же без меня никого больше так виртуозно не пошлете, как в тот раз Суну. Шеф совет внял, и даже слегка успокоился, все же Учихи кадры ценные, как ни крути, управу на них найти в принципе можно, у них даже иногда совесть просыпается, и гениальные идеи тоже проскакивают, вот только призывать с того света Учиху Мадару, да ну нах, Мадара тот еще демон, и совсем не хочется гадать, хватит ли у Юми контроля, чтобы его удержать и, что случится, если не сможет. В последние 3 года жизнь уже экс-нукини Найтачи Учихи можно было назвать сносной. С возвращением в его жизнь лучшей подруги и брата, так даже почти счастливой. Признаться, Учиха не ожидал, что Юми выкинет подобное и пройдется по всему его существу фактически горным обвалом. Стремительно, сильно, но как ни странно собирая его по осколкам. Парадокс. Было трудно осознать, что подругу он фактически убил, притащив на ее место совсем другую личность. Долго не верилось, но реальность оказалась жестока, в теле приемыша клана действительно царила другая душа, более сильная, уверенная и рассудительная, и Ками сама к ней тянула. Итачи долго пытался разобраться, почему, ответ ему как ни странно подсказал Кисами. В этом мечнике, который пугал большинство одним своим видом, явно погиб не то философ, не то душевед, он просто предположил, что до этого все девицы, с которыми Итачи имел знакомство, были слабее него, а тут, объективно, биджу без хвоста, хватило одного взгляда, чтобы определить степень опасности Учихи Юми. Итачи был признанным гением клана, это неоспоримый факт, но, даже владелец Самихады не рискнул бы доводить до бешенства его бывшую напарницу, благодаря крови Узумаки чакры у Юми чуть больше, чем до хрена. Если сравнивать личные резервы Юми и Наруто, то у первой даже побольше, чем у Джинчурики будет, а уж с ее-то контролем. Она от физического истощения упадет раньше, чем у нее чакра кончится. И, что самое прекрасное, она это понимает. Потому как ни Кисами, ни тем более Итачи не могли себе представить, что кто-то добровольно пойдет тренироваться с Гаем. С тренировок у зеленого зверя на своих двоих уходил только Рокли, всех остальных Майта обычно сам по домам разносил. Учиху же торжественно ронял в клановый Ансингинма. Ну пока Итачи официально не оправдали, потом он уже сам приносил бесчувственную кунайчи, а ее теневые клоны, вот уж за что действительно надо сказать, спасибо второму. Юми была везде, реально везде, но использовала она своих клонов в повседневной жизни, а не на тренировках, как тот же Наруто. Вот и сейчас, самой девушки и копирующего в Конохе нет, а ее клоны снуют тут и там, причем все так привыкли к ним, что и в голову не приходит, что оригинал куда-то свалило. Это Какаши хорошо, все знают, что копирующий вовремя приходит, никогда, а значит и не хватится быстро. Кайзуни народ еще только привыкал, и не удивлялся, что молодой Джаунин не спешит покидать родное поместье. Вроде все дырки прикрыли, и коллеги из корня не должны ничего заподозрить. Главным изъяном плана оказался сам Итачи, который переживал за успех Юми и Какаши. Психующего Учиху тут же взяли в оборот младшенькие, и повели на экскурсию, на полигон, клановый. Кисами ржал, Кокудзу стенал, подсчитывая сколько железа вылетело из ловушек. У Итачи нервно дергался правый глаз, а Саске, Наруто, Сая и Сакура прошли всего 15 метров. Да и то благодаря птичке Сая. Мелкие поведали, что этот полигон – личный релаксант Юми. Когда Учиху в очередной раз доводит, она переделывает все ловушки. Анбу даже иногда его в аренду берут, но до конца не прошел еще никто. Шеф же объявил годовую премию и отпуск, тому, кто сможет, можно даже сказать, превозмогет, прим, беты. Стимул был знатный. Госпиталь во главе с Цунади крыл командующего Анбу девятиэтажными матами, но энтузиазм бойцов не угасал. Все же Анбу это престижно, но дешево. Еще одна из причин, почему бойцы этого подразделения живут в общаге, это безденежье. 99% миссии Анбу – это заказы деревни, которые оплачиваются только на 30%, ибо денег в бюджете вечно нет, из-за чего бойцов этого подразделения крайне не любят отправлять на открытые миссии. Та же Юми просто уникум и кумир всего подразделения, она вытрясла из Цунади оплату за С-класс, да и Какаши поделился за страны волны снега, это уже не говоря о том, что Учиха нагрелась Нагата. Кстати, управлению с той суммы тоже перепало, иначе крыша бы до сих пор протекала. Ну, а когда Юми заставила работать на клан Итачи, тут даже шеф был готов аплодировать. Все же Учихи, клан-основатель Конохи, и своих не бросали никогда, так что с финансированием стало получше.